Вы осознанно стали в проломы, когда истина вас позвала. Не своим дорожили вы домом, сердцу церковь дороже была. Под шатром распустившихся кленов дивно проповедь эхом неслась. Не указом, а Божьим законом в церкви Агнца верховную власть. Кесарь строит зловещие планы, за проломом готовит пролом. Со Христом наше место за станом, не быть церкви под рабским ярмом. Багровели опричники ада, кто позволил пресечь, разогнать? Но теснимое малое стадо Божье Богу стремилось дать. За свободу неволей платили, вышки, нары на несколько лет. Но враги свою цель не достигли, вспыхнул ярче евангельский свет. Вы в проломах оставили имя, в книгу жизни внесется оно. Не стыдится назвать Бог своими тех, кто в землю упал, как зерно.